последними пришли генералы Ракитин и Вишневский. Пепеляев ценил обоих. Ракитин командовал дивизией в его сибирской армии и взял Глазов, когда войска адмирала стремительным маршем шли на Москву. Это была самая крайняя точка на Западном фронте, захваченная колчаковцами у Красных. Ближе к Москве они уже не продвинулись. Если суждено погибнуть в якутском походе, то знайте, Ракитин был до последнего вздоха предан России, с чувством сказал Ракитин. Вишневский ничего не сказал. Он был ярым сторонником Пепеляева, страстно поддерживал идею создания крестьянской республики в Сибири, до отчаяния ненавидел большевизм. В добровольческую дружину записалось свыше 1000 человек. Пепеляев был доволен. Куликовский потирал руки. Якутские купцы лоснились от радости и пили водку. Воскресным вечером от перрона Харбинского вокзала отошел воинский состав. С подножки салон-вагона Пепеляев махал шляпой провожающим вокзалу, домам, улицам Харбина, меланхолически повторяя: «Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай». В окнах ресторана «Золотой рог» густо синела бухта. Японский крейсер глазел на город жерлами дальнобойных орудий. Как всегда, печально кричали чайки. Командиры добровольческой дружины сидели за банкетными столами, нетерпеливо ожидая очередного тоста. После решительных слов генерала Пепеляева, витиеватой риторики Куликовского, стал белокурый Дуглас Блейк, похожий скорее на поэта, чем на коммерсанта. Он восхитил всех своим коротким, но выразительным тостом. «Господа офицеры, ваш поход грандиозен. Это предприятие колоссального размаха. Фирма Олаф Свенсон вменила мне приятную обязанность вручить вам на дорожные расходы 100 000 долларов. Блейк с лучезарной улыбкой, сверкая стеклами роговых очков, протянул чек Пепеляеву. Наконец встал генерал Дитерихс, от шеи до живота засеянный орденами и звездами. Офицеры, прищелкивая каблуками, поднялись, приветствуя воеводу. «Господа члены священной сибирской дружины! Наш общий друг Блейк сейчас на деле доказал свою любовь к России, нашей монархической идее, стремлению нашему к свободе. Помните же, у нас нет более преданных союзников, чем американские и японские друзья. С их помощью ваш путь будет не крестным путем, а крестовым походом против слуг антихристовых». Подняв над головой пальцы, Дитерихс произнес с религиозным экстазом: «Ночь прошла, а день приблизился, так отвергнем дела тьмы и облачимся в оружие света. Этими словами провожаю вас в великий крестовый поход». Дитерихс раскланялся и ушел, и сразу началось застольное пиршество. Все быстро подвыпили. Разгорелись разговоры на темы от наполеоновского похода в Египет до офицерских похождений по Харбинским притонам. Любовная тема приперчивалась политическими сентенциями, разбавлялась философскими афоризмами, каламбурами, скабрёзными анекдотами. Генерал Каппель мог бы стать великим полководцем, живи он в эпоху мушкетеров. В твоих словах есть резон. У Каппеля прежде всего бросались в глаза коротенький плащ и козлиная бородка. Белая идея похожа на дуплистое дерево. Еще цветет, но уже не плодоносит. Любителям болтать, что теперь не время сводить счеты с Красной Россией, отвечаю Шекспиром: «Любое время — время для всего». Исторические факты свидетельствуют «А брось ты! Истории больше нет! Остались одни историки».